В эту самую секунду дверь вновь распахнулась, и на пороге в облаке дождевых капель возник высокий худой человек в длинной до пяток непромокаемой накидке с узким костистым лицом, покрытым тем странным серо-коричневым загаром, по которому безошибочно опознают работника глубокого космоса. И действительно, когда незнакомец поздоровался и сбросил накидку, под нею обнаружилась черная с серебром форма космического флота. При виде шеврона на правом плече и значка в виде флажка над левым нагрудным карманом, старик Саша почтительно привстал из-за стола. Перед ним был флагман космического флота и член Всемирного совета. «Здравствуйте, друзья!» – звучным голосом произнес незнакомец, приглаживая ладонями седые волосы. «Позвольте представиться. Флагман Макамбер, командующий 3-й космической эскадрой. Не помешал?» «Что вы?» – засмущался старик Саша. А дядюшка Витема только руками замахал и бросился наливать прославленному флагману горячего глинтвейна. «Не помните меня, дядюшка Витема?» — спросил космолетчик, принимая стакан. «32 года назад я потерпел аварию во время тренировочного полета, вынужден был катапультироваться и свалился в тайге, километрах в 40 отсюда. На силу тогда до вас добрался, и вы меня здесь 2 дня выхаживали, не помните?» «Да разве вас всех упомнишь?» — благодушно отозвался дядюшка Витема. 30 лет! За это время столько вас здесь с неба насваливалось, из океана навыползало, из тайги набредало, что никакой памяти не хватит. Садитесь, флагман, и будьте как дома, и скажите лучше, чем вас угостить?» «Совершенно безразлично. Впрочем, одну минутку. Если у вас найдется слегка обжаренная ножка упитанной индейки под гвоздичным соусом и с капелькой клюквенного экстракта и чашечка черепашьего бульона, найдется?» «Ну вот и прекрасно». Дядюшка Витема поспешил на кухню, а прославленный флагман отпил немного глинтвейна и приветливо поглядел на старика Сашу. «А вы как здесь оказались, молодой человек?» — спросил он. «Да я, собственно, местный хирург», — сказал старик Саша застенчиво. «Собственно, совершал обход, вернее, облет. Вот и заглянул на огонек». «Прекрасно!» — воскликнул флагман Макамбер. «Мне удивительно везет сегодня. А скажите, мой дорогой хирург...» Тут он отставил стакан, навалился грудью на столешницу и, глядя старику Саше прямо в глаза, спросил вполголоса: «Скажите мне, мой дорогой хирург, нет ли у вас случайно пациента на острове, именуемом Черная скала?» Старик Саша даже не успел удивиться. Новое и гораздо более сильное впечатление начисто вышибло из его головы загадочный интерес командующего 3-й космической эскадрой и члена Всемирного совета к двуглавому пленнику на Черной скале. Ибо опять распахнулась дверь, и в таверну вбежала, складывая зонтик, самая очаровательная девушка, какую старик Саша за свою не очень длинную жизнь когда-либо видывал во плоти, на экранах или на фотографиях в иллюстрированных журналах. У нее было румяное от осеннего холода лицо, огромные зеленые глаза, вьющиеся каштановые волосы. Словом, это была девушка Сашиной мечты. Восторг, вспыхнувший в Сашиной груди, был, впрочем, немедленно омрачен. Следом за девушкой в таверну шагнул мрачноватый детина, косая сажень в плечах, в насквозь промокшем сером комбинезоне мастера, с внешними данными, как немедленно и с горечью отметил старик Саша, которые напрочь забивали самые прекрасные бороды в мире. «Галя», — представилась девушка, прекрасным голосом. «Атос!» — слегка помедлив произнес Детина. «Эй!» — воскликнул космический флагман Макамбер, поднимаясь со скамьи. «Кого я вижу?» Но тут из-за лиловой портьеры вышел сияющий от восторга дядюшка Витема с двумя дымящимися стаканами в руках. «Милости просим!» — провозгласил он. «Я счастлив. Но вы совсем промокли, друзья мои. К огню, к огню. Выпейте вот это. Выпейте, девочка, вы сразу согреетесь. Да садитесь же к огню, обсушитесь, а я подумаю, чем вас угостить». «Простите, мы забежали только на минутку», — смущенно проговорила девушка Галя, сжимая стакан в ладошках. «Мы только хотели спросить». «Да, мы должны двигаться дальше», — прервал ее мрачноватый Атос. «Здравствуйте, флагман Макамбер. Странно. Я думал, что вы на Плутоне и готовите экспедицию к Фомальгауту. А я думал, что вы на Таймыре и монтируете новую очередь солнцепровода», — со странной интонацией отпарировал флагман Макамбер. «Галя, это флагман Макамбер», — сказал Атос, не отрывая цепкого взгляда от космолетчика. «Вот это взгляд!» — с завистью подумал Саша. «Ты помнишь флагмана Макамбера, Галя? Впрочем, ты была тогда без сознания. Это командующий третьей космической эскадрой». Галя радостно вскрикнула, и старик Саша ахнуть не успел, как она обняла Макамбера и звучно расцеловала его в обе щеки. Макамбер растроганно потрепал ее по спине. «Рад видеть вас живой и здоровой, деточка», — произнес он. «Так вы решили побродить по старушке земле». «Мы», — начала Галя, но Атос прервал ее. «Флагман Макамбер, конечно, шутит», — холодно сказал он. Старик Саша ничего не понимал. Дядюшка Витема тоже. Зато у дядюшки Витемы было чем заняться. Дядюшка Витема ринулся в бой. Он объявил, что в течение ближайшего часа никто не смеет покинуть одинокий ландыш под страхом смертельной обиды. Он увлек Галю к столу и усадил ее. Он почти силой впихнул Атоса в деревянное кресло перед огнем. Он принес флагману Макамберу ножку упитанной индейки с надлежащими приправами и чашку превосходного черепашьего бульона. Он с немыслимой точностью определил, что Гале необходимо подкрепиться миской лукового супа и крылышком куропатки. А Атос может уничтожить на выбор либо котлету по-киевски, либо селянку на сковородке. «И еще я угощу вас всех превосходными чарджуйскими дынями», — закончил он. «Мне только вчера прислал десяток один мой друг-художник». Старик Саша уже оправился от первых потрясений и даже принялся оглаживать бороду, но тут его вновь ударило. Откуда ни возьмись, на плече у прекрасной Гали появился странный пушистый зверек. В два кулака величиной, белый, как снег, с красными глазами, то ли котенок, но с очень коротким хвостиком, то ли крольчонок, но с очень маленькими ушками. Деловито оглядевшись, он пропищал: «А мне чего дадут?» «Ба! И ты здесь, маленький бандит!» — воскликнул со смехом флагман Макамбер. «Ну, как тебе живется у нас на земле?» «Благодарю вас. Я чувствую себя на вашей планете вполне сносно», — сухо отозвался зверек. «Однако позволю себе заметить, что, называя меня бандитом, вы глубоко заблуждаетесь». «Это Ятуркин Жансерхиев», не совсем понятно, пояснил флагман Макамбер пораженному дядюшке Витеме и остолбеневшему старику Саше. «Бывший шпион, которого носят с собой. Дайте ему молока с творогом, дядюшка Витема. Если мне память не изменяет, это нравится ему у нас больше всего». «Благодарю вас, флагман», — с достоинством произнес Ятуркин Жансерхиев. «И немного липового меду, если у вас найдется». Дядюшка Витема всплеснул могучими руками и удалился на кухню. А флагман Макамбер, снова повернувшись к Атосу и Гале, сказал: «Итак, вся добрая команда в сборе, вернее, почти вся. А где же достойный Арамис?»